Начальника управления Масленникова Олега Викторовича через час ждали в министерском кабинете. Покушение на убийство офицера полиции Игоря Ковалева вызвало резонанс, который удалось приглушить и не допустить до ушей представителей средств массовой информации. Но это на время. Все равно новость просочится, поэтому важно быстро составить картину преступления, выяснить причину и понять мотивы преступника. Масленников посмотрел на часы и поднял трубку. «Пригласи ко мне Хлебникова». Михаил появился через несколько минут, держа в руках папку. «Есть новости. Мне надо доложить туда», — начальник указал пальцем на потолок. «Туда это куда?» — раздраженно подумал сыщик. «Спешишь с докладом к Господу Богу, так он терпеливых уважает. А министерские могут и подождать». Хлебников терпеть не мог торопливости и небрежности в работе. Можно что-то упустить, не доглядеть, потом будет уже поздно. Он не стал перечить и лишь сухо протянул папку. Вот протоколы допроса. «Понимаю тебя, Михаил. Выдергиваю из процесса. Хочу увидеть сырые результаты. Но с меня тоже требуют. Ты мне бумажки не суй. Расскажи своими словами». «А нечего рассказывать. Парень упирается как может. Требует вызвать консула из венгерского посольства. При нем обнаружен паспорт гражданина Венгрии на имя Андриса Кишфалуди и билет на самолет до Будапешта. Он должен был вылететь вчера вечером. На русском говорит отлично, может, с небольшим акцентом. Только я при желании тоже в состоянии прикинуться французом, немцем или англичанином. Коверкай слова, вот и вся недолго. Самое интересное, как бы в шутку, называет себя шаман Талтош». Увидев вопросительный взгляд начальника, Михаил пояснил. «И я сначала не понял, потом глянул в интернете. Шаман Талтош — это в венгерском фольклоре персонаж вроде черта. Это может быть Македонов». «Пока не знаю», — пожал плечами Михаил. «Собираем данные. Пригласили соседей на опознание, сняли отпечатки пальцев. Вильницкий отправился в школу, где учился Македонов. Его сравнили с человеком, который попал в камеры видеонаблюдения возле дома Кораблевой. На видео почти не видно лица преступника. Закрывает головной убор. Ждем результатов дактилоскопической экспертизы». «Что говорит про покушение на Ковалева?» «Объясняет это тем, что испугался, мол, принимал душ, вышел голый. Неожиданно появился полицейский, дал возможность одеться, а потом под пиджаком заметил кобуру и поддался панике. И действительно, администратор отеля показала, что Игорь взял запасные ключи, чтобы застать жильца врасплох». «Что с орудием преступления?» «А вы догадайтесь». «Не задавай мне ребусы». Полковник снял очки. «Неужели шпатель?» «Именно. Инструмент острый, узкий, из качественного металла. Когда он торопился вырваться из отеля, то не успел выбросить или спрятать, просто сунул в карман пиджака. Эксперты выясняют, где шпатель засветился еще. Скорее всего, в убийстве Кораблевой и несчастной собаки». «Он убегал с чемоданом?» «Налегке. В кармане только документы. В вещах не обнаружили ничего интересного. Так, две рубашки, запасные носки и трусы. Правда, одна занимательная вещица все-таки имелась. Мешок из кожи размером 20 на 20 сантиметров, по виду очень старый, с четким тиснением в углу. Тиснение в виде какого-то фамильного герба. Что в мешке могли хранить, непонятно. Кажется, в таких кисетах раньше хранили табак. Эксперты разбираются». «Я так понял, что вся история началась в Турции». «Скорее всего так. Я связался с турецким коллегой и спросил, знает ли он, кто такой Андрис Кишфалуди. Получил любопытный ответ. Парень по имени Андрис Кишфалуди, оказывается, член археологической экспедиции, в какой числится Македонов. Мало того, они жили в одной квартире и приятельствовали. Венгр вечером сел в такси и улетел в Будапешт. Турки это проверили, а ранним утром пастух, который пасовец, обнаружил тело русского. Загвоздка может находиться именно во времени. Мы это проверить отсюда не в состоянии, поэтому я просил Исана, это офицер турецкой полиции, чтобы он нашел таксиста, который доставил Кишфалуди в аэропорт. Еще отправил фотографию нашего венгра. Члены экспедиции должны узнать его точно. Пока ясно лишь одно. Наличие шпателя объяснимо. Археологи используют такой инструмент в раскопках. Задумчиво вставил подполковник. А что венгр делает в России? По какой надобности он здесь? Сказал, что путешествует как турист. На вопрос о Македонове ответил скупо. Вместе работали, не дружили, но вынуждены были проживать на одной съемной квартире. О его смерти слышит в первый раз. Вы отследили его передвижение? Да, по отметкам в паспорте. Он действительно улетел в Венгрию, потом вернулся в Анталию, через какое-то время пересек границу и появился в Москве. Исан сказал самое главное. Венгра разыскивает его дядя, а он, побывав в Венгрии, с ним не встретился и не позвонил. Кишфалуди ждали в экспедиции, а он находился рядом, но избегал встречи со знакомыми. Это наводит на мысль, что Кишфалуди не Кишфалуди. Он прячется, боится, что знакомые его узнают. Под фотографию в паспорте можно себя подрисовать, а вот манеру речи, говорить, двигаться, улыбаться, интонацию голосу полностью подделать не получится. Спросили про Немоляеву, про деньги, которые он ей дал. Показали видео из универсама, чтобы уж точно не отвертелся. Парень, опять же, не растерялся, сказал, что поберушка прилипла в магазине, за рукав тащила, чтобы отвязаться, дал ей пару тысяч. Молодец, Михаил, за такое короткое время перелопатил кучу информации. Хлебников хмыкнул, мол, знай наших. Он поднялся, тут вспомнил кое-что и вернулся на место. Да, еще парня узнала Малинина. Она случайно с ним столкнулась, когда приехала в управление. Их первая встреча произошла в Турции. Тогда женщина была на экскурсии в Памуккале. Знакомство произошло как бы случайно. Я вызвал Меньшиковых и Зимушкину на опознание. Может, они тоже покупали такую экскурсию и видели парня. Еще Малинина акцентировала, что в Памуккале он был блондином, скорее всего, поменял цвет волос, позже из-за боязни наткнуться на знакомых. Ну зачем он туда приезжал? Что собираешься делать с Синьковым? Мне нечего ему предъявить. Отпущу под подписку. Телефон на столе начальника тревожно зазвонил. Масленников взял трубку. Почти в ту же минуту сменился в лице. Потом аккуратно положил трубку на место. Игорь Ковалев скончался, не приходя в сознание.